Глава 600. Истинный дух. Ночь. Спасающийся бегством Лю Цзычуань, разумеется, слышал слова Манхао. Если бы он только что не сражался с ним, то такое требование вызвало бы у него лишь презрительный смешок, но сейчас всеми фибрами своей души он чувствовал жажду убийства Манхао. Не имело значения, кто он и откуда. Если Манхао сказал, что убьет его, значит, его уже ничто не спасет. Услышав угрозу Манхао, у Лю Цзычуаня помутнело перед глазами. Он уже начал сожалеть, что вообще решил проверить силу Манхао. «Проклятье!» – с досадой думал он. «Этот тип так это сказал, будто у него заключено соглашение только со мной. А как же остальные? Почему я вообще решил проверить его силу?» Он никак не ответил, боясь неосторожным словом вызвать гнев Манхао. «Здесь, в секте бессмертного демона, если он посмеет оскорбить Манхао, то жизнь довольно быстро оборвется. Что если я попробую заключить с ним своего рода союз?» Посетила Лю Цзычуаня смелая мысль. Его глаза на мгновение заблестели, а потом потухли. Он внезапно осознал, что даже после их поединка с Манхао он так и не выяснил истинных пределов его силы. Не требовалось быть гением, чтобы понять. Манхао обладал глубокой культивацией и вряд ли продемонстрировал весь свой потенциал. Сколько сил он в действительности показал, невозможно было определить. «Самым умным решением будет больше никогда не провоцировать людей вроде него!» Когда Лю Цзычуань скрылся из виду, Манхао вернулся с третьей жизни на первую. Он ненадолго закрыл глаза. Когда он снова открыл их, они сияли ярким светом могущественного эксперта. «Сложно определить, насколько я действительно силен. Если я смогу закалить свое физическое тело так, чтобы на первой жизни его сила равнялась седьмой, тогда на седьмой жизни у меня точно будет физическое тело отсечения души. Это будет настоящее физическое тело отсечения души, подходящее к моей культивации. С ним мне будут по плечу эксперты на первом отсечении». Он сделал глубокий вдох и продолжил свой путь к кладбищу. Вскоре он добрался до больших руин, которые когда-то очень давно были кладбищем. Повсюду лежали трупы. От могил многих экспертов прошлого не осталось ничего, кроме воронок в земле. Ритуальные предметы давно растащили, сдерживающих заклятий осталось совсем немного. Манхао с нескрываемой болью в глазах смотрел на разрушенное кладбище. Он шел мимо воронок и чудом уцелевших могил, пока наконец не увидел впереди знакомое место. Сияющее над ним сдерживающее заклятие сразу же немного успокоило Манхао. Это была могила Кэйюньхая. Могила Парагона. Внутри не было тела, лишь давно погасшая бронзовая лампа. Могилу окружало множество слоев сдерживающих заклятий. Исходящее от них свечение озарело светом округу, а также не позволяло чужакам приблизиться. Манхао остановился прямо на границе сдерживающих заклятий и молча посмотрел на могилу Кэйюньхая. Неизвестно, сколько прошло времени. По щекам Манхао бежали слезы. Спустя долгое время он опустился на колени и три раза мягко коснулся лбом земли, отдавая земной поклон могиле Кэйюньхая. А потом он прошептал. «Спасибо вам. Вы не были моим настоящим отцом, но в той древней иллюзии вы позволили мне почувствовать, что такое любовь отца. Вы позволили мне стать вашим сыном в той жизни». Наконец он поднялся и медленно повернулся. Больше он не чувствовал меланхолии, только непоколебимую решимость практика. Только сейчас Манхао окончательно проснулся ото сна. «Выходи», – произнес он негромко. «Ты и так достаточно долго ждала. Если не покажешься, я просто уйду». Воздух в ничем не примечательном месте неподалеку покрылся рябью и исказился. Внезапно из ниоткуда появилась девушка. Она была невероятно красивой, с яркими глазами, буквально излучающими женственность и очарование. Конечно же, это была Джисян. «Я знала, что ты обязательно захочешь выразить уважение к Кэйюньхаю», сказала она с улыбкой. «Это позволило сэкономить мне немало времени на твои поиски». Манхао никак на это не ответил. Его взгляд был устремлен за седьмой пик. За кладбищем находилось место, некогда объятое бесконечными туманами. Теперь тумана не было. Двух гигантских статуй тоже не оказалось на месте. Виднелся лишь огромный слабо сияющий барьер, который покрывал большую площадь. Выглядело не очень впечатляюще, но мог с легкостью убить даже бессмертных. Защищаемое им место было настолько важным для секты, что сдерживающее заклятие оставалось таким же смертоносным, как и в момент его создания. Более того, За все годы посещения людьми мира бессмертного демона никто еще не ступал внутрь этого барьера. Это место действительно было запретной зоной. Никому не дозволялось попасть внутрь, пытающиеся проникнуть туда смельчаки были мертвы. «Пойдем», — спокойно сказал Манхао. Джисян с улыбкой поднялась в воздух вслед за ним. Пока они летели к барьеру, Джисян буквально светилась от гордости. Во время их путешествия к этому месту во втором мире она едва сдерживала возбуждение. А сейчас, следуя к тому же месту в третьем мире, она не сомневалась, что ни одна испытывала радость. От этой мысли на губах Джисян расцвела улыбка. Она увеличила скорость, обогнав Манхао. Он посмотрел на пролетающую мимо девушку, но ничего не сказал. Вдвоем они довольно быстро добрались до сияющего барьера. Как ни удивительно, но они оказались именно в том месте, где раньше стояли каменные статуи с мечами. Джисян выглядела предельно серьезной. Она сделала глубокий вдох и вынула из-за пазухи верительную бирку третьего класса. Стоило ей приложить бирку к сияющему барьеру, как сияющее поле перед ней замерцало. По его поверхности пошла рябь, которая быстро превратилась в волны, затронувшие все сдерживающее заклятие. Изнутри раздался гул, и вместе с ним послышался тихий и очень усталый голос. «Квалификация третьего класса! Цель твоего визита!» Несмотря на свою слабость, ракочущий голос все равно повергал в трепет. «Прот бессмертного демона!» – быстро ответила Джисян. «Согласно правилам, тебе открыты 30% путей в этом мире. Внутри тебе позволено остаться не более чем на 38 часов». Слова были в точности, как в прошлый их визит. Джисян чуть не запрыгала от восторга, когда в барьере образовался большой проход. Она самодовольно улыбнулась Манхао. В соответствии с их договоренностью Манхао невозмутимо последовал за ней в проход. Вот только за маской невозмутимости скрывалась настороженность, поскольку он не был до конца уверен, что метод Джисян сработает. Оказавшись у прохода, Джисян беспрепятственно прошла дальше, что до Манхао, стоило ему сделать шаг вперед, как из сдерживающего заклятия в него ударил луч света. Он моментально окружил его со всех сторон, словно пузырь, лишив его возможности двигаться. Не в силах пошевелиться, он все еще мог говорить. С холодным блеском в глазах он воскликнул. «Джисян, что это значит?» Джисян обернулась и с неподдельным удивлением и тревогой посмотрела на него. «Невозможно?» – недоверчиво пробормотала она. «Ты ведь оставил метку внутри? К тому же у меня квалификация третьего класса. По идее, я могу взять с собой еще одного человека, особенно если он оставил метку внутри. Может ли такое быть, что твою метку стерли?» Глаза Манхао заблестели. Именно в этот момент вновь раздался слабый голос. «Квалификация Парагона. Тебе позволено идти куда пожелаешь и оставаться неограниченное время». Когда голос стих, пузырь лопнул. Обретя контроль над собственным телом, Манхао прошел через сдерживающее заклятие с той же легкостью, с которой проходит в обычную дверь. Джисян уставилась на него во все глаза. Она попятилась на пару шагов, не сводя с Манхао расширенных от изумления глаз. «Быть того не может! Мы в реальности, не в древней иллюзии! Там ты был Кэдзюсы, но здесь, в третьем мире, ты — это ты! Как ты можешь быть Парагоном?» Лицо Манхао оставалось бесстрастным, но внутри у него разразилась настоящая буря эмоций. Все было в точности так, как сказала Джисян, и все же это каким-то чудом произошло. Он какое-то время молчал, прежде чем сказать. «Мы смогли оставить там метки. Выходит, оставить следы твоей предыдущей личности оказалось не такой уж трудной задачей. В этом-то и заключается особенность второго мира, разве нет?» «Это другое!» – отрезала Джисян. «Древняя иллюзия – это ночь. Это иллюзия. Метки, подобные воспоминаниям». Девушка внезапно прикрыла рот ладонью, пытаясь прикрыть изумленный вздох. «Я поняла! Это ночь! Ночь помнит тебя!» «Ночь?» – переспросил Манхао. Он давно уже понял, что Джисян знала о секте бессмертного демона гораздо больше, чем могло показаться. К примеру, ночь. Манхао не забыл свои первые минуты во втором мире. Он слышал, как кто-то на одном из горных пиков давал лекцию о Дао. В своей истории он упомянул истинного духа по имени Ночь. «Дело не в том, что я попыталась что-то от тебя скрыть», — попыталась оправдаться Джисян. «Правила секты запрещают нам разглашать такую информацию чужакам. Но раз Ночь помнит тебя, Тогда эти правила не имеют значения. На небе и земле существуют истинные духи. Сколько их, я точно не знаю. Единственное, что мне известно, встречаются они очень и очень редко. Существует не больше 10 таких духов. Истинные духи — совершенно уникальные создания на всём небе и земле. Одного такого зовут Ночь. По легенде, когда он закрывает глаза, мир становится сном. Когда он их открывает, сон разрушается и всё возвращается в пустоту. Его с сектой бессмертного демона связывает некая судьба. Поэтому он обосновался в секте и стал истинным демоном-стражем. Манхао был потрясён. Спустя какое-то время он нерешительно спросил. «Где он?» «У нас под ногами. Внутри земли первых небес. Можешь не спрашивать, как он выглядит, я не знаю. Из услышанных мной историй и легенд древних времён единственное, что я могу сказать, это то, что истинные духи – существа крайне загадочные. Некоторые говорят, что именно он стал причиной падения секты бессмертного демона. После уничтожения секты никто не смог его убить, даже лорд Зы. Даже если бы он и мог, убийство истинных духов – строжайшее табу. Вот почему Ночь всё это время был в секте бессмертного демона. Изредка он вспоминает прошлое, что и порождает древнюю иллюзию второго мира». Манхау был настолько поражён, что незаметно для себя начал тяжело дышать. Он посмотрел на Джисян и спросил. «Ты хочешь сказать, что древняя иллюзия, в которой мы были, это лишь сон ночи?»